иначе, не так, как вчера. Завтра из города мы направляемся в горы. Это местами серьезно, но в целом игра. Мы закроем дома, мы вернемся не скоро. Кто-то сказал, за горами сказочный лес. Там на заветных деревьях сидят попугаи. Звери повсюду гуляют, никто друг дружку не ест. Хочется это увидеть, ведь так не бывает. Там метель не завывает, время не бежит. Эдельвейсы, незабудки в солнечной росе. Родники и водопады, музыка звучит. Но до сказочного леса дойдут не все. Город давно позади, по пустыне бредем. Скоро не станет воды, закончится пища. С этой дороги тернистой мы уже не свернем. Сказочный лес для тех, кто верит и ищет. Ночью последний привал у подножья горы. Тлеет костер, но тепло бесполезно отныне. Мы заблудились, похоже, в самом начале игры. Сказочный лес высоко, мы не стали другими. Там метель не завывает, время не бежит. Эдельвейсы, незабудки в солнечной росе. Родники и водопады, музыка звучит. Но до сказочного леса дойдут не все. Там метель не завывает, время не бежит. Эдельвейсы, незабудки в солнечной росе. Родники и водопады, музыка звучит. Но до сказочного леса дойдут не все. До заветного леса дойдут не все. Этот лес высоко, мы не стали другими.